Головокружительный замысел, могший возникнуть лишь у одного нашего благородного князя. Это была работа его жизни, равно как и работа жизни всех его подданных, неустанно продвигавшихся к грандиозной цели, поставленной перед ними правителем. Их собственные жилища разваливались от небрежения. Разбитые дороги не ремонтировались, пища становилась редкостью, чего не скажешь о бумаге и чернилах. Запасы этих наидрагоценнейших материалов постоянно поддерживались и пополнялись. Голод и эпидемии стояли у порога, но их угроза не страшила подданных князя, потому что их конечной высокой наградой должен был стать величественный кенотаф, возведенный на центральной площади напротив музея и библиотеки. На кенотафе будут высечены имена князя сверху и всех его подданных. Снизу же будет надпись: «В память о тех, кто отдал все, чтобы Райнштадт жил вечно». Глава вторая. Картограф Шенк работал по Райнштадту уже 10 лет, самых первых дней проекта. Собственно говоря, сперва его взяли в бухгалтерскую контору калькулировать заработки некоторых из воображаемых жителей города, но вскоре было замечено, что у бухгалтера Шенка прекрасный почерк, и его перевели в картографический отдел. Умение красиво писать и аккуратно копировать было едва ли не важнейшим для его новой работы. Поскольку объектом исследования являлся город, не существовавший иначе как на бумаге, картографу не было нужды заниматься полевыми изысканиями. Ему не приходилось мокнуть под дождем, не приходилось с муками устанавливать теодолит, когда ветер все время сносит нить от веса. Поле его изыскания ограничивалось картами. Главной же их целью была полная согласованность со всем сделанным прежде, не только с обычными картами, показывавшими современное положение улиц и зданий, но и с другими, отмечавшими высоту над уровнем моря, и еще другими, показывавшими, какие здания и в какой последовательности стояли когда-то на данном месте, ибо к этому времени Райнштадт уже обзавелся собственной историей. Он стал самостоятельной сущностью, способной к видоизменению и развитию. На стеллажах картографического отдела имелись карты масштаба настолько крупного, что на них умещалась одна единственная комната какого-либо дома или даже малая часть комнаты во всех, на мельчайших подробностях. Контуры серебряной тарелки, чашка на столе, координаты ориентации турецкого ковра, застилающего пол. Были карты на тончайшей рисовой бумаге поперечных сечений города, на различных последовательных высотах. Сложной стопкой они создавали трехмерную картину, и были карты, дававшие не только пространственные координаты, но и временные. Схемы местонахождения отдельных горожан в конкретные дни и часы. Горожан, чьи поступки на тот самый момент описывались биографическим отделом. Лет 10 кряду Шенк жил и работал в окружении подобных документов. В обеденный перерыв он ел не за столом, а положив на колени атлас. Его сны были пронизаны драгоценными нитями широты и долготы, да и вся вселенная превратилась для Шенка в огромную карту с богатейшим словарем контуров и условных обозначений. В текст абсолютно самодостаточный и замкнутый, безукоризненно самосогласованный и все же бесконечно загадочный. Он представлял себе свое прошлое и будущее, как постепенное движение по капризной неровной поверхности карты, составленной в момент его рождения и предначертавшей его судьбу во всех подробностях. Однажды Шенку поручили отнести несколько карт наверх в биографический отдел. Отдел этот занимал большую, с высокими потолками комнату, опоясную галереи со стеллажами, среди которых неустанно циркулировали биографы, порождавшие обитателей Райнштадта.